Глава 35. «Смерть тварям!» — взревел воевода, бросаясь на меня с занесенной булавой. Теперь его уже ничего не сдерживало, но и мне стесняться не пристало. С тыла, там, где никто не ожидал, даже я сам, пробрался маленький отряд на лютоволках. Я слышал их вой, я чуял их запах, и сейчас осталось только продержаться, чтобы они вытащили нас из этого ада. «Слабак!» — крикнул Гавр, снося одним рывком сразу троих нападавших, лишившихся лидера. «Да у меня шипастей, чем у тебя дубина!» Воспользовавшись секундной передышкой, я толкнул от себя обезглавленное тело князя и, выхватив меч, прикрыл увлекшегося напарника от копий врага. Обмундирование и число было не на нашей стороне, но нам и не нужно было побеждать. Главное — выжить. Не стараясь убить противника, я отражал все выпады сразу трех телохранителей. Хоть и пришлось позволить им иногда бить по касательной. Кольчуга трещала словно терка, и вражеские мечи выбивали искры. Но спасительный шум был все ближе. «Идут!» Не сумев скрыть радости, улыбнулся я. «Еще немного!» Враги тоже были не идиоты, и, видя мою буквально сияющую рожу, поднажали. Будь я один, они, может, даже победили бы, но за время боя с оборотнем мы с Гавром успели слегка сработаться, да и тонна выпитых зелий и эликсиров давала о себе знать. Мой меч сверкал словно молния, отгоняя врагов ровно до того момента, как палатку снесло мощным рывком. «Знал бы, что у тебя такая милая зверушка, костей бы с собой из кухни захватил!» — посетовал Гавр, отшвырнув наседавшего на него воина. «Быстрей!» — крикнула Дара. «Они стягивают силы!» Следом за ней в поле зрения показались и другие мои соратники. Эйгейл и Маграк. Парочка шустро расправилась с полуоглушенным воином и встала по бокам от нас. Сунув в кожаный мешок голову настоящего князя, я вскочил на Акташа верхом. Белоснежный волк чуть рыкнул, ожидая очищения, но облегчить его страдания я сейчас не мог и только погладил по шерсти. Как только выберусь отсюда, нужно будет разобраться с плетениями, но не сейчас. Придется тебе немного потерпеть, друг. «Может, я следом лучше побегу?» Со скепсисом предложил мой напарник. «Гавр, садись на волка!» «Да не спорь ты, он тебя не съест!» «Подавится, наверное!» Не слишком уверенно ответил он, глядя на возвышающегося над ним волколака. «Дара, хватай его! Отступаем немедленно!» Скомандовал я, понимая, что нас все больше окружают. Хотя надо признать, что его королевское величество тоже без дела не прохлаждался. И сейчас несколько шатров вовсю полыхали, создавая черные клубы дыма и столбы пламени в несколько метров высотой. Запах паленого мяса, крики и совершенно разные приказы, вызванные смертью главнокомандующего, вызвали жуткую неразбериху. А она посеяла страх. Лишь десяток рыцарей верхом на боевых кабанах ринулся за нами в погоню. Настигнуть не могли, но и мы оторваться тоже. Вожак, который и так держался из последних сил, начал сбавлять ход, как бы я его ни понукал. Будь при мне магия жизни и крови, с этой проблемой удалось бы разобраться на раз, но, как назло, заклинание Энмиры перекрыло использование всех остальных. «Эй, Гейл, Маграк, в стороны!» крикнул я, понимая, что бой неизбежен. «Дара, встречаем гостей!» Спрыгнув с лютоволка, я встал меж деревьев так, чтобы упитанным кабанам было тяжело протиснуться, и обнажил клинок. Десяток всадников неслись прямо на нас, не сбавляя скорости и не обращая внимания на двоих скрывшихся в кустарнике соратников. «И очень зря!» Первая стрела просвистела, когда между нами было еще около 20 шагов. Передний кабан взвыл и по инерции пробежал еще пару шагов, пока передние копыта не сбились. На переднего тут же натолкнулись задние, и в результате только двое рыцарей сумели вырваться из общей кучи малы. С боевыми кличами они рвались вперед, прямо на меня. Вот только это уже было их проблемой. Дружок. Меня каждый раз передергивало от несоответствия его прозвища и вида. Это чудище прыгнуло на нападавших чуть сверху, и кабаны промчались по бокам от меня, лишившись наездников. Дальнейшее было делом техники или мастерства. Подскочив к выкарабкивающимся рыцарям, я бил обезоруженных в оголенные части тел и стыки доспехов. Маграк тоже не отставал. Пусть его клинки и были куда нежнее стали кирас, но он легко находил уязвимые точки. За несколько минут все кончилось. Рыцари пали. Отличные доспехи, щиты. Может, даже что из побрякушек на них было. Простор для мародерства. Но со стороны лагеря уже доносился топот пеших воинов. Нас постепенно догоняли. «Хватайте самое ценное и нужное! Да деру!» — скомандовал я, глядя на жадные взгляды соратников. «Выжить сейчас гораздо важнее, чем обогатиться!» «Так, может, мы парочку поросят запряжем под это дело?» — предложил сообразительный Гавр, указав на уцелевших ездовых. «Пусть тащат! Дури у них все равно немерено!» «Черт, ладно! Но только 10 минут! А вообще, ты для короля что-то слишком сильно любишь мародерку!» «Что поделать? Поиздержался я в последнее время!» Когда за деревьями показались первые ратники, мы уже были в седлах. Трупы как были в полных доспехах, так и скинули на 4 оставшихся в живых кабанов. Я тоже от греха подальше пересел на скотинку. А то Акташ уже не вывозил, и напрягать лишний раз больного не следовало. Но даже перегруженные свиньи были куда резвее, чем пешие воины. Сделав большой круг почаще, мы нашли участок, на котором войск противника было меньше всего, и с пригорка наблюдали за творящимся в лагере хаосом. Даже невооруженным взглядом было заметно, как за секунды распадаются союзы, объявленные вечными. Как воеводы объединяют вокруг себя воинов из разных дружин. Они еще собирались сражаться, добить поверженного зверя Новыш, и потом уже разбираться, кто выиграл. Но их мечтам не суждено было сбыться. Через крепостные ворота, пробитые при осаде, начали выбегать люди. Даже с моим демоническим глазом определить их принадлежность было несколько проблематично. Но это явно были не женщины и не дети. А когда на стенах вновь разгорелся бой и на отступающих обрушился рой стрел, все стало предельно понятно. Да и почти квадратная фигура Ильи лучше всяких слов обрисовывала ситуацию. «Нужно им помочь!» — сказал Эйгейл. «Иначе город падет!» «Да ну, скажешь тоже!» — ухмыльнулся Гавр. «Смотри, наемники, жаждущие быстрой наживы, уже разворачиваются. Войска не скоординированы. Они вообще пока еще не знают, что Владимир жив. Нет, город отбит окончательно и бесповоротно. Разве что кто-то сумеет всех солдат вновь в одну каску объединить. Но это нереально. Такие армии — это десятки кланов со своими интересами. За несколько часов такую разношерстную толпу не обуздать. Интересно только, кто сумел собрать ополчение так вовремя. Есть у меня по этому поводу пара догадок, — сказал я. Но нам еще нужно за стены проникнуть так, чтобы и под огонь не попасть, и в городе оказаться. Если осада будет снята, а это уже только вопрос времени, то у нас появится надежный союзник. Хотя я еще раз посмотрел на все еще сильную, но деморализованную армию, расползающуюся, как старая рубаха по швам. Слово «надежность» сильно переоценено. «Полагаться всегда лучше на себя самого», — заметил Гавр. «Вот я себя еще ни разу не подводил». «Может быть», — пришлось согласиться мне. «У кого какие идеи есть, как до города добраться?» «Смотрите, там, на реке!» — крикнула Эйгейл. Остальные уставились в точку, которую показывал стрелок, но обостренного рейнджерского зрения ни у кого не было. А глаз Сони еще почти сутки будет на перезарядке после использования против Вольхи. «Не видно низги! Опиши словами нормально, что там?» «Огромная горящая плотина!» — сказал несколько разочарованно полуэльф. Мы обошли ее по дуге, там, где уже протекает река. Она чуть выше Новыша. Да, про нее я в курсе. Это мы ее построили, чтобы не пустить бревна в порт и уберечь корабли. Надеюсь, многие уже успели отплыть. Может, и успели. Мачт в пристани не так много. Кивнул Эйгейл. Да вот только прорвало плотину к чертям. А скопилось там огромное количество древесины. Боюсь, от порта сейчас ничего не останется. Город-то не каменный, а деревянный. Сгорит ко всем чертям. Твою мать! Эта новость оптимизма нисколько не прибавляла. Если мы лишимся возможности отплыть обратно к замку Хикентов, придется добираться верхом, и времени на это уйдет гораздо больше. Надеюсь, Хикару там не бездельничает и хотя бы свою лодку спасет, а то я ее уже обещал одному предприимчивому королю. И магию! Тут же напомнил Гавр. Пробиться прямо сейчас через ряды осаждающей армии было нереально, да и Акташу становилось все хуже. Поэтому, чтобы не маяться от безделья и не нервничать, я приказал разгрузить кабанов и разобрать уже добычу. А трупы скормить нашим скакунам. Благо, лютоволки уже проголодались, да и свиньи были всеядными. Сам же выбил себе несколько минут уединения для того, чтобы разобраться в своей изменившейся магии. Она явно все еще была при мне, ведь лишить меня полностью магии не смог даже старший демон. А значит, проблема была не в самой магии, являющейся неотъемлемой частью меня, а в том, как я ее использую. Не рычаг и опора, а место приложения силы, если угодно. И тут нужно было серьезно подумать, что изменилось за последние двое суток. Ведь если по большому счету, то ничего. Я даже морфизмом не занимался, только применил заклятие. Оно что-то изменило, выжгло в моей руке. Потом туда же присоединились жилы ангела или сосуды, не столь важно. Нечто светящееся, позволяющее мне не умирать при создании заклинания огня. У Энмиры, вероятно, тоже есть нечто такое, и оно прогрессирует, ведь женщина продолжает меняться. Но и магию она применяет без проблем, вот только... Я раз за разом прокручивал воспоминания и понял, что не видел, как белая ведьма творит заклятие. Ни разу, только огонь, все остальное эликсирами или сильно заранее. Те же демонические щупальца и кукол она делала не на самой арене, а за ее пределами. Неужели она полностью отказалась от всего ради огня? Перспектива крайне нерадостная. Плюнув с расстройства, я вернулся на полянку. Эйгейл стоял на карауле. Гавр увлеченно перебирал трофеи, шипя, когда дотрагивался до оружия. А Макграк, что-то насвистывая, сливал с разделываемых дарой трупов кровь на запас. Я даже не сразу понял, что именно меня смущает в его действиях. К виду смертей я давно привык, к его необходимости пить кровь относился с пониманием. Даже то, что волчица разделывала вчерашних вельмож и скармливала свиньям, меня совершенно не смущало. Пообвыкся за столько времени. Из застенчивого деревенского паренька я давно уже превратился в хладнокровного, расчетливого воина. Да и вообще на все руки мастера, точнее, подмастерья. «Стоп!» — сказал я скорее самому себе, чем окружающим, и подскочил к бладстилу. «А ну-ка! Как тебе удалось создать кинжал из левой руки?»